39. Дядя Павел с тетей Дусей рано утром уехали в Кытрен. Их повез Коке, пристегнув к своей упряжке еще Петиных собак. Ринтен с Петей притащили в Ярангу полосатый матрац, две простыни, подушку и ватное одеяло. В Яранге дядя Кмоль отозвал Ринтена в сторону и тихо сказал: «Может быть, соорудить Пете кровать? Вон ту старую нарту можно приспособить. Спроси его». «Хорошо», — ответил Ринтен, — «в школе узнаю у него». Вернувшись из школы домой, Ринтен не узнал Ярангу. Собаки были изгнаны из Чотагена и, привязанные к наружной стене, жалобно скулили на холоде. Земляной пол тщательно выметен. Еще больше поразился Ринтен, когда вошел в полог. Лучшие оленьи шкуры были разосланы на полу. Жирники горели ровным пламенем. Между деревянными планками, подпирающими стенки полога, был укреплен плакат, изображающий воздушный бой. У задней стенки стояла старая нарта, на которой были аккуратно разложены Петины вещи. Возле чайного столика в ослепительно-белых кальсонах, надетых вместо обычных домашних замшевых штанов, сидел дядя Кмоль и держал на руках маленького Йетель-ына. Рытлина в цветастом новом платье выкладывала в миску румяные лепешки, испеченные на нерпичьем жиру. «Садитесь, ребята, пейте чай», — сказал дядя Кмоль. «Ты, Петя, располагайся поближе к свету». Дядя Кмоль и тетя Рытлина то и дело поглядывали на Петю, стараясь по выражению его лица узнать, доволен ли он. Кажется, все было в порядке. Петя с таким аппетитом уплетал лепешки, что скоро его щеки залоснились от жира. После чаепития тетя Рытлина подала тазик с теплой водой для рук и чистое полотенце. Дядя Кмоль завел патефон. «Храбрый твой отец», — сказал дядя Кмоль, меняя пластинку. «А мама говорит, дурень», — сказал Петя. Она грозилась разбить об камень папино ружье, а еще сказала: «Мало тебе дохлого моржа, так ты еще на белого медведя полез». «Что слушать женщину?» — возразил дядя Кмоль. «Они, женщины, в жизни мало понимают». В Чотагене раздались шаги. «Мэй, кто там?» — спросила тетя Рытлина. «Я», — ответил голос, и в полог просунулась голова старого Рэджипа. «Иду, слышу, музыка играет. Дай, думаю, загляну ненадолго, послушаю русские песни». Старик говорил, а сам внимательно оценивающе осматривал полог. Скользнув взглядом по засланной нарте, он удовлетворенно крякнул и обратился к Пете. «Ну, как чувствуешь себя в пологе? Не скучаешь по своей деревянной комнате?» «Мне здесь нравится», — ответил Петя. «Только немного жарко». «А ты совсем разденься, «Вот как твой друг», — посоветовал Рейчип, указывая на Ринтена, который был в одной длинной до колен нижней рубашке. В Чотагене кто-то закашлял. «Мэй, кто пришел?» «Это я!» Меховая занавесь заколебалась, и все увидели Теютена. Он пристроился рядом с Рейчипом и объявил. «Захотелось послушать патефон». Почти сразу же вслед за ним пришла старая Пеп, потом Татро. Между старым Рейчипом и Татро протиснулся Акай. А люди все приходили. В этот вечер вдруг многие жители Улака захотели послушать патефон. Каждый старался не показать виду, что пришел единственно для того, чтобы посмотреть, как чувствует себя в чукотском жилище русский мальчик. Разговор шел о самых посторонних вещах. Рейчип жаром доказывал, что человек, выдумавший такой чудесный напиток, как чай, заслуживает увековечения. Старая Пеп не сводила подслеповатый глаз с Пети и все порывалась рассказать о чукотском мальчике, похищенном американской шхуной. И лишь перед самым уходом Рейчип торжественным голосом сказал: «Ну, Петя, теперь ты настоящий чукча, и язык наш знаешь, и пищи наши не брезгуешь, а теперь даже в пологе поспишь. Вот еще тебе без подставки научиться спать, тогда будет совсем хорошо». Сороковое. Пекарь с женой возвратились раньше, чем их ожидали. Зоя Герасимовна отпустила Петю с уроков. Вечером Ринтен отнес Петины вещи к нему домой. «Починили меня, Ринтен», — сказал дядя Павел, крепко пожимая ему руку. «Спасибо за заботу о Пете». Ринтен сел на диван и вдруг заметил странного пушистого зверька, бегающего под ногами. От удивления он вскочил и закричал: «Ой, какой-то зверек здесь бегает!» Дядя Павел расхохотался. «Это кот! Какой ловкий!» Все больше удивлялся Ринтен, наблюдая, как кот прыгает то на диван, то на стул. В комнату вошел дядя Кмоль, таща за собой свернутую медвежью шкуру. «Это тебе, Павел», — сказал он. «Я ее хорошо обезжирил и выделал». «Спасибо, Кмоль», — с чувством сказал пекарь. «Ты настоящий друг. Большое спасибо за сына, за подарок, за все спасибо». Он крепко обнял дядю Кмоля и трижды по-русски поцеловал его. «Смотри, дядя, какой интересный и ловкий зверек!» Ринтен за рукав потряс Кмоля. «Чудеса!» — воскликнул дядя. «Никогда такого не видел. Что это за штука?» «Кот называется», — ответил пекарь. «В книжках пишут, что от тигров происходит». «Как, Ринтен, понравился он тебе?» «Еще бы! Какой хорошенький!» — с восхищением ответил Ринтен. «Ну так возьми его себе. Что, отдадим Ринтену кота».